Глава 16. «Дай им поговорить с тобой», — сказал мне тогда мой старик. На следующее утро, бреясь, я размышлял над тем, как далеко мне удалось продвинуться в результате таких разговоров. Эдит де Хэвиленд поговорила со мной. Она нашла меня именно с этой целью. Клеменси поговорила со мной, или я поговорил с ней. Магда поговорила со мной, в том смысле, что я был зрителем одного из ее выступлений. Естественно, София поговорила со мной, и даже нянюшка поговорила со мной. Принесло ли мне какую-то пользу то, что я узнал от них? Было ли произнесено какое-то важное слово или предложение? И еще, появились ли доказательства того необычного тщеславия, которое подчеркивал мой отец? Я их не видел. Единственным человеком, не проявившим никакого желания поговорить со мной о чем-либо, был Филипп. Было ли это в каком-то смысле довольно необычным? Он уже должен был знать, что я хочу жениться на его дочери, и все же продолжал вести себя так, будто меня нет в доме. Предположим, ему не нравилось мое присутствие. Эдит де Хэвиленд извинилась за него. Она сказала, что это просто плохие манеры, и выказала свою озабоченность Филиппом. Почему? Я размышлял об отце Софии. Он был во всех смыслах подавляемым индивидом. Раньше Филипп был несчастным, ревнивым ребенком. Его вынудили уйти в себя, он нашел убежище в мире книг, в далеком прошлом. Эта его напускная холодность и сдержанность могла скрывать сильную страсть. Слабый мотив получения финансовой выгоды после смерти отца был неубедительным. Я ни на мгновение не поверил, что Филипп Леонидис способен убить своего отца из-за того, что у него самого меньше денег, чем ему хотелось бы. Но у него могла существовать какая-то глубокая психологическая причина желать смерти отцу. Филипп переехал жить в дом своего отца, а позже, из-за бомбардировок, приехал и Роджер. И Филиппу пришлось день за днем видеть, что именно его старший брат — любимец отца. Могла ли эта ситуация привести к такому перелому в его измученной душе, что единственным возможным выходом стала смерть отца? Предположим, в этой смерти обвинят его старшего брата. Роджер нуждался в деньгах, был на грани разорения. Ничего не зная о последнем разговоре между Роджером и отцом и о предложенной последнем помощи, разве не мог Филипп поверить, что этот мотив покажется настолько сильным, что подозрение сразу же падет на Роджера? Было ли душевное равновесие Филиппа нарушено так сильно, что это привело его к убийству? Я порезал бритвой подбородок и выругался. Что, черт возьми, я пытаюсь сделать? Обвинить в убийстве отца Софии? Хорошенькое дело. Не для этого она просила меня приехать сюда. Или для этого? Что-то скрывалось, все время что-то скрывалось за призывом Софии. Если она все время подозревала в убийстве своего отца, то никогда не согласилась бы выйти за меня замуж, опасаясь, что ее подозрение может оказаться правдой. А так как это была София, храбрая, все ясно видящая, ей хотелось знать правду, так как неопределенность станет постоянной, вечной преградой между нами. Разве она не сказала мне: «Докажи, что тот ужас, который я воображаю, неправда. А если это правда, тогда докажи это мне, чтобы я могла знать самое худшее и посмотреть правде в глаза». Знала ли или подозревала Эдит де Хэвиленд, что Филипп виновен? Что она имела в виду под словами «это граничит с идолопоклонством»? И что имела в виду Клеменси, когда бросила на меня тот странный взгляд, когда я спросил ее, кого она подозревает, а она ответила: «Лоренс и Бренда — очевидные подозреваемые, не так ли?» Вся семья хотела, чтобы это были Бренда и Лоренс. Все надеялись, что это сделали они, но в действительности не верили в то, что это Бренда и Лоренс. И, конечно, вся семья могла ошибаться, и убийцами могли все же быть Лоренс и Бренда. Или Лоренс, а не Бренда. Это было бы гораздо лучшим решением. Я еще раз промокнул порез на подбородке и спустился к завтраку, полной решимости побеседовать с Лоренсом Брауном как можно скорее. Только когда я выпил вторую чашку кофе, мне пришло в голову, что скрюченный домишко И на меня оказывает свое действие. Я тоже стремился найти не правильное решение, а то, которое больше всего меня устраивает. После завтрака я пересек холл и поднялся по лестнице. София сказала мне, что я найду Лоренса на уроке с Юстасом и Джозефиной в классной комнате. На лестничной площадке у входа в комнаты Бренды я заколебался. Позвонить или постучать? Или просто войти? Я решил относиться к ее части дома как к единому дому семьи Леонидис, а не как к частному жилищу Бренды. Я открыл дверь и прошел внутрь. Все было тихо, вокруг никого. Дверь в большую гостиную слева от меня была закрыта. Справа открыты две двери, ведущие в спальню и ванную комнату. Я знал, что эта ванная прилегает к спальне Аристида Леонидиса, где хранили эзерин и инсулин. Сейчас полицейские закончили ее осматривать. Я распахнул дверь и вошел. Теперь я понял, как легко любому обитателю дома или вошедшему в дом постороннему, если уж на то пошло, было войти сюда и проникнуть в спальню незамеченным. Я стоял в ванной комнате и осматривался. Она была шикарно отделана сверкающим кафелем и имела утопленную в пол ванную. С одной стороны стояли различные электроприборы, плита для подогрева с грилем внизу, электрический чайник, небольшая электрическая кастрюля, тостер — все, что могло бы понадобиться камердинеру старого джентльмена. На стене висел белый эмалированный шкафчик. Я открыл его. Внутри хранились медицинские принадлежности, две медицинские мензурки, ванночка для глаз, глазная пипетка и несколько бутылочек с этикетками. Аспирин, борная кислота, йод, эластичные бинты и тому подобное. На отдельной полочке хранился запас инсулина, две иголки для подкожных инъекций и бутылочка медицинского спирта. На третьей полке стояла бутылка с надписью «Таблетки», принимать по одной или две штуки на ночь, как назначено. На этой полке, несомненно, раньше стояла бутылочка с глазными каплями. Все было чисто, разумно расставлено, каждый мог легко взять, что ему нужно, и также легко использовать это для убийства. Я мог сделать с бутылочками что угодно, а потом тихо выйти и спуститься по лестнице, и никто бы не узнал, что я здесь побывал. Во всем этом, конечно, не было ничего нового, но теперь я осознал, насколько трудная задача стоит перед полицейскими. Только от виновного или виновных можно узнать то, что нам необходимо. «Заставьте их нервничать», — сказал мне Тавернер. «Спугните их, пусть они думают, что мы что-то обнаружили. Будьте все время в центре внимания». «Рано или поздно, если мы будем так себя вести, наш преступник перестанет держаться в стороне и попытается оказаться умнее нас, и тогда он попался». Но преступник пока не среагировал на наши уловки. Я вышел из ванной. Вокруг по-прежнему никого. Я прошел по коридору, миновал столовую слева и спальню Бренды с ванной справа. В последней работала одна из горничных. Дверь столовой была закрыта. Из комнаты за ней доносился голос Эдит де Хевиленд, говорящий по телефону с постоянным поставщиком рыбы. Винтовая лестница вела на верхний этаж. Я поднялся по ней. Там размещалась спальня Эдит и еще две ванных комнаты, а также комната Лоренса Брауна. За ними снова короткий лестничный пролет вел вниз, в большую комнату, построенную над помещениями для слуг в глубине дома, которая служила классной комнатой. У двери я помедлил. Из комнаты доносился голос Лоренса, слегка повышенный. Думаю, привычка Джозефины подслушивать заразительна. Совершенно без зазрения совести я прислонился к дверному косяку и стал слушать. В комнате шел урок истории, на котором рассматривался период правления французской директории. По мере того, как я слушал, мои глаза широко раскрывались от изумления. Для меня было большим сюрпризом обнаружить, что Лоренс Браун — великолепный учитель. Не знаю, почему это меня так сильно удивило. В конце концов, Аристид Леонидис всегда хорошо разбирался в людях. Несмотря на свою внешность, похожий на мышь Лоренс обладал прекрасным даром пробуждать в своих учениках энтузиазм и воображение. Трагедия Термидора, декрет, объявивший вне закона сторонников Робеспьера, Величие Барраса, коварство Фуше, Наполеон, в то время полуголодный молодой лейтенант артиллерии — все они выглядели реальными живыми людьми. Вдруг Лоренс задал вопрос Юстасу и Джозефине, заставил их поставить себя на место сначала одного, а потом другого участника той драмы. Хоть он и не добился большого результата от Джозефины, голос которой звучал так, будто она простужена, а вот Юстас говорил совсем не так мрачно, как обычно. Он продемонстрировал ум и сообразительность и явное историческое чутье, которое, несомненно, унаследовал от своего отца. Потом я услышал шум отодвигаемых стульев, которые заскрипели по полу. Я поднялся по лестнице и сделал вид, будто только что спустился вниз, когда дверь открылась. Вышли Юстас и Джозефина. «Привет», — поздоровался я. Юстас, казалось, удивился, увидев меня. «Вам что-нибудь нужно?» — вежливо спросил он. Джозефина, не заинтересовавшись моим присутствием, проскользнула мимо. «Я просто хотел посмотреть классную комнату», — сказал я довольно неубедительно. «Вы ведь уже видели ее раньше, не так ли? Это просто место для детей, правда? Раньше здесь была детская. В ней до сих пор много игрушек». Он распахнул передо мной дверь, и я вошел. Лоренс Браун стоял у стола. Он поднял взгляд, вспыхнул, пробормотал что-то в ответ на мое приветствие и поспешно вышел. «Вы его напугали», — сказал Юстас. «Он очень легко пугается». «Он тебе нравится?» «О, он в порядке. Ужасный осел, конечно. Но неплохой учитель». «Да, с ним даже довольно интересно. Он ужасно много знает. Заставляет тебя посмотреть на все под другим углом. Я никогда не знал, что Генрих VIII писал стихи. Анни Болейн, конечно. Довольно приличные стихи». Мы поговорили немного о старом мореходе, о Чосере, о политической подоплеке крестовых походов, о средневековом подходе к жизни и об удивившем Юстаса факте, что Оливер Кромвель запретил празднование Рождества. За насмешливыми и брюзгливыми манерами Юстаса, как я понял, скрывался пытливый ум способного юноши. «Старый мореход» — поэма Сэмюэла Тейлора Колериджа, английского поэта, критика и философа. Джеффри Чосер, знаменитый английский поэт. Умер около 1400 года. Очень скоро я начал понимать источник его плохого настроения. Болезнь не только стала для него пугающим испытанием, она также повергла его в отчаяние и сделала неудачником как раз в тот момент, когда он наслаждался жизнью. Я должен был перейти в 11 класс в следующем семестре и получил бы право носить эмблему школы. Ужасно, что пришлось остаться дома и делать уроки вместе с этой противной девчонкой, Джозефиной. Ей всего 12 лет. «Да, но вы же изучаете разные вещи, правда?» «Ну, конечно, она не занимается всерьез математикой или латынью. Но никому не хочется заниматься у одного учителя вместе с девчонкой». Я попытался успокоить его задетую мужскую гордость замечанием о том, что Джозефина для своего возраста очень умная девочка. «Вы так думаете? Я считаю, что она ужасно несуразная. Просто помешана на этих детективах. Бродит всюду и сует свой нос повсюду, и записывает все в маленькую черную книжечку, и делает вид, что много чего знает. Просто глупая девчонка, вот и все», — веско произнес Юстас. «Во всяком случае», — прибавил он, — «девочки не могут быть детективами. Я ей так и сказал. Думаю, мама совершенно права, и чем скорее Джо уедет в Швейцарию, тем лучше». «Разве ты не будешь по ней скучать?» «Скучать по такой мелюзге?» — высокомерно спросил Юстас. «Конечно нет. Боже мой, этот дом совершенно невыносим. Мама вечно носится в Лондон и обратно и заставляет своих драматургов переписывать для нее пьесы и устраивает ужасные сцены на ровном месте. Отец, заперся со своими книгами, иногда не слышит, когда с ним разговаривают. Не понимаю, почему мне приходится терпеть таких странных родителей. Потом дядя Роджер. Он всегда такой общительный, что невольно содрогаешься. Тетя Клеменси в порядке, она не досаждает, но иногда мне кажется, что она немного чокнутая. Тетя Эдит ничего, но она старая. Стала чуточку веселее, когда вернулась София, хотя она иногда бывает очень резкой. Но это странный дом, вам так не кажется? Иметь бабушку, по возрасту годящуюся тебе в тетушки или в старшие сестры. Я хочу сказать, что это заставляет чувствовать себя полным ослом». Я отчасти понимал его чувства. Я помнил, очень смутно, свою собственную сверхчувствительность в возрасте Юстаса, страх показаться чем-то необычным и боязнь, что в моих родственниках есть нечто ненормальное. «А как насчет твоего дедушки?» — спросил я. «Ты его любил?» Странное выражение промелькнуло на лице Юстаса. «Дедушка был явно асоциальным типом», — заявил он. «В каком смысле?» «Он думал только о прибыли. Лоренс говорит, что это совершенно неправильно, и он был большим индивидуалистом. Все подобные вещи должны отмереть, вы так не считаете?» «Ну», — довольно жестоко ответил я, — «он-то умер». «И это хорошо, правда», — сказал Юстас. «Не хочу быть бессердечным, но в таком возрасте нельзя по-настоящему радоваться жизни». «А он не радовался?» «Не мог он радоваться. В любом случае, ему было пора уйти. Он...» Юстас замолчал, так как в классную комнату вернулся Лоренс Браун. Учитель начал перекладывать какие-то книги, но мне показалось, что он краем глаза наблюдает за мной. Затем бросил взгляд на часы на своей руке и сказал. «Пожалуйста, вернись сюда ровно в 11 часов, Юстас. Мы потеряли слишком много времени за последние несколько дней». «Хорошо, сэр». Юстас медленно направился к двери и вышел, насвистывая. Лоренс Браун бросил на меня еще один острый взгляд и пару раз облизнул губы. Я был убежден, что он вернулся назад в школьную комнату исключительно для того, чтобы поговорить со мной. Вскоре, несколько раз сложив книги в стопку и снова разложив их, притворяясь, что ищет какую-то книгу, которая ему нужна, учитель произнес: Как у них дела?» «У них?» «У полицейских». Его нос дернулся. «Мышь», — подумал я, — «воистину мышь в мышеловке». «Они не посвящают меня в свои дела». «О, а я думал, что ваш отец — помощник комиссара». «Это так», — ответил я. «Но он, разумеется, не разглашает официальные секреты». Я намеренно произнес это высокомерным тоном. «Тогда вы не знаете, как... что... если...» Голос его замер. «Они не собираются произвести арест, нет?» «Нет, насколько я знаю. Но с другой стороны, как я уже сказал, я могу и не знать». «Заставьте их пуститься в бегство», — сказал инспектор Тавернер. «Напугайте их». Что ж, Лоренс Браун был напуган, да еще как. Он заговорил быстро и нервно. «Вы не знаете, каково это. Это напряжение. Не знать, что... Я хочу сказать, они просто приходят и уходят. Задают вопросы. Вопросы, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к делу». Он замолчал. Я ждал. Ему хотелось говорить. Ну так пусть говорит. «Вы были здесь, когда старший инспектор высказал это чудовищное предположение? Насчет миссис Леонидис и меня? Это чудовищно. Это заставляет меня чувствовать себя таким беспомощным. Не в нашей власти помешать людям думать бог знает что. И все это такая злая ложь. Только потому, что она настолько моложе мужа. Была моложе. У людей ужасные мысли, ужасные. Я чувствую, не могу не чувствовать, что все это заговор». «Заговор? Интересно». Это было действительно интересно, хоть и не совсем так, как он думал. «Знаете ли, семья мистера Леонидиса никогда мне не симпатизировала. Они всегда держались отчужденно. Я чувствовал, что они меня презирают». У него задрожали руки. «Только потому, что они всегда были богатыми и могущественными. Они смотрели на меня свысока. Ну, кто я для них такой? Всего лишь учитель. Всего лишь несчастный человек, отказавшийся от военной службы. И мой отказ был сознательным, вполне сознательным». Я ничего не сказал. «Ну хорошо», — выпалил Лоренс. «Ну и что, если я боялся? Боялся, что не справлюсь. Боялся, что когда мне придется спустить курок, я не смогу заставить себя это сделать. Как можно быть уверенным, что ты убьешь именно нациста? Он может оказаться каким-нибудь порядочным деревенским парнем, без политических пристрастий, просто призванным на службу своей страной. Я считаю, что война — это нехорошо, понимаете? Я считаю, что это нехорошо!» Я по-прежнему молчал, думая, что молчанием смогу добиться большего, чем любыми возражениями или выражениями согласия. Лоренс Браун спорил сам с собой и при этом открывал многое о себе. «Все вечно надо мной смеются», — его голос дрогнул. «По-видимому, я обладаю талантом выставлять себя на посмешище. Дело не в том, что у меня не хватает мужества, но я вечно делаю все не так. Я бросился в горящий дом, чтобы спасти женщину, которая, как мне сказали, оставалась там. Но сразу же заблудился и потерял сознание от дыма, и пожарным стоило большого труда найти меня. Я слышал, как они говорили. Почему этот глупец не мог предоставить это нам? Как бы я ни старался, все против меня. Тот, кто убил мистера Леонидиса, устроил все так, чтобы подозрение пало на меня. Кто-то убил его, чтобы погубить меня». «А как насчет миссис Леонидис?» — спросил я. Браун покраснел, став больше похож на мужчину, а меньше на мышь. «Миссис Леонидис — ангел!» — сказал он. «Сущий ангел! Ее нежность, ее доброта к престарелому мужу была восхитительной. Думать, что она имеет отношение к яду, смехотворно, смехотворно! А тот тупоголовый инспектор этого не понимает!» «У него сложилось предвзятое мнение», — ответил я, «после тех многочисленных дел в его практике, когда милые молодые жены травили ядом своих престарелых супругов». «Невыносимый болван!» — сердито сказал Лоренс Браун. Он подошел к книжному шкафу в углу и начал перебирать в нем книги. Я подумал, что больше ничего не смогу из него выжать, и медленно вышел из комнаты. Когда я шел по коридору, дверь слева открылась, и на меня чуть не свалилась Джозефина. Ее появление было внезапным, как явление демона в старомодной пантомиме. Лицо и руки девочки были грязными, а с уха слетел большой обрывок паутины. «Где ты была, Джозефина?» Я заглянул в полуоткрытую дверь. Пара ступенек вела вверх к похожему на антресоли четырехугольному пространству, где в темноте виднелось несколько больших баков. «В комнате для баков с водой». «А почему именно там?» Джозефина ответила кратко и по-деловому. «Расследовала». «Что можно расследовать там, среди баков?» На это девочка только ответила: «Мне нужно умыться». «Ну, должен сказать, это просто необходимо». Джозефина исчезла за дверью ближайшей ванной комнаты. Но перед этим оглянулась и сообщила: «Должна сказать, что пора уже произойти второму убийству. Как по-вашему?» «Что ты имеешь в виду? Какому второму убийству?» «Ну, в книгах примерно в это время всегда бывает второе убийство. Убивают кого-то, кто что-то знает, пока он не рассказал то, что ему известно». «Ты читаешь слишком много детективов, Джозефина. Реальная жизнь не такая. Если кто-то в этом доме что-то знает, то ему вовсе не хочется говорить об этом». Ответ Джозефины донесся до меня довольно неразборчиво из-за шума воды из крана. «Иногда они что-то знают, только сами не знают, что они это знают». Я заморгал, стараясь понять смысл ее слов. Потом, оставив Джозефину наедине с ее амбициями, спустился на нижний этаж. Как раз в тот момент, когда я выходил на лестницу, из двери гостиной поспешно вышла Бренда. Она подошла ко мне, положила ладонь на мою руку, заглядывая снизу в лицо, и спросила: «Ну?» Это было тоже требование информации, которое предъявил мне Лоренс, только выраженное иначе. И её единственное слово было гораздо более выразительным. Я покачал головой. «Ничего». Она испустила длинный вздох и сказала: «Я так боюсь, Чарльз, я так боюсь». Ее страх был подлинным. Он передался мне там, в этом узком пространстве. Мне хотелось успокоить ее, помочь ей. У меня опять возникло трогательное ощущение, что Бренда ужасно одинока во враждебном окружении. Она словно вопрошала: «Кто на моей стороне?» И какой можно было дать ей ответ? Лоренс Браун? А кто такой, в конце концов, Лоренс Браун? Не слишком надежная опора в беде. Слабое существо. Я вспомнил, как эти двое выплыли из сада прошлой ночью. Мне хотелось ей помочь. Мне очень хотелось этого. Но я почти ничего не мог сказать или сделать. А в глубине моей души таилось неловкое чувство вины, словно за мной с упреком следили глаза Софии. Я вспомнил ее голос, произнесший: «Значит, она тебя очаровала». И София не понимала, не хотела понять положение Бренды. Одна, подозреваемая в убийстве, и никого рядом. «Дознание состоится завтра», — сказала Бренда. «Что? Что произойдет?» Тут я мог ее ободрить. «Ничего не произойдет. Вам не о чем беспокоиться. Оно будет отложено, чтобы полиция провела расследование. Однако вероятно, что пресса сорвется с цепи. До сих пор в газетах не было никаких намеков на то, что смерть была неестественной. У Леонидисов большое влияние. Но после отложенного дознания вот тут и начнется веселье». Какие удивительные вещи может сказать человек. Хе, веселье. Почему я выбрал именно это слово? «Они будут говорить ужасные вещи?» «Я бы на вашем месте не давал интервью. Знаете, Бренда, вам все же следует нанять адвоката». Она отшатнулась и вскрикнула от отчаяния. «Нет-нет, не для того, о чем вы подумали. Но кто-то должен защищать ваши интересы и давать советы относительно того, что говорить и что делать, а чего не говорить и не делать. Понимаете, — прибавил я, — вы так одиноки». Вдова еще теснее прижалась ко мне. «Да, — сказала она. Вы это понимаете. Вы мне помогли, Чарльз, вы помогли». Я спустился вниз по лестнице, ощущая теплоту и удовлетворение. Затем я увидел Софию, стоящую у входной двери. Голос ее звучал холодно и сухо. «Как долго тебя не было?» — произнесла она. «Звонили из Лондона. Твой отец тебя вызывает». «В Скотланд-Ярд?» «Да». «Интересно, зачем я им понадобился? Они не сказали?» София покачала головой. Глаза ее смотрели тревожно. Я привлёк ее к себе и сказал: «Не волнуйся, дорогая, я скоро вернусь».